В одном огромном красивом замке на горе жил богатый человек по имени Альберт Айзнер. Казалось, вся его жизнь была полна удачи. Он был богатейшим человеком всей округи. Однажды, когда день подошел к концу, он поднялся со слугой на башню. Густав, посмотри на эту долину. Разве это не прелесть? И все это принадлежит мне. Да, это верно. Я могу только согласиться с вами. Вы действительно много в жизни достигли. Это прекрасное чувство осознавать свое могущество. Знаешь что? У меня идея. Завтра мы с тобой поедем в деревню на прогулку. Когда они на следующее утро скакали по деревне, они вдруг в одной избе услышали умоляющий голос. Это был Кристиан, конюх господина Айзнера. Он хоть и жил очень бедно, но, к удивлению людей, был очень радостным и богобоязненным человеком. Они прислушались. Вдруг господин Айзнер забеспокоился и начал звать. Кристиан! Да, вот я, господин Айзнер. Что за глупости? Зачем ты обо мне молишься? Ты думаешь, что я в этом нуждаюсь? Ничуть, я богат и могу сам заботиться о себе. Позвольте, господин Айзнер, сказать вам пару слов. Я знаю, что вы здесь самый богатый, а я очень беден. Но я хочу, чтобы вы и после смерти были богаты. Поэтому я молюсь о вас, чтобы вы нашли моего Господа. Так, ты считаешь, что я в этом нуждаюсь? У меня есть все, чего душа желает. Больше мне ничего не нужно. Поверьте, право, я богаче вас. Вы не ходите в церковь, не читаете Библию, не молитесь. Поэтому я и дальше хочу молиться о вас. Всадники поскакали дальше. А когда они вечером снова зашли на башню, слуга, глядя на хижину крестьяна, задумчиво сказал. Господин Айзнер, тот крестьян действительно был необыкновенный человек. Есть в нем что-то такое, что он, я думаю, он... Густав, неужели его слова произвели на тебя такое впечатление? Он же ведь только бедный конюх. А что там, можешь идти, а я еще немного здесь побуду. Как изволите. Теперь, оставшись наедине, он, глядя на долину, задумался. Об этом я еще действительно никогда не думал. Да, богат я, но не любим. Богат, но не счастлив. Чего-то самого важного мне действительно в жизни не хватает. Чего-то такого, что и богатство, и ничто другое, чем я обладаю, возместить не может. И это нечто делает самых бедных людей счастливыми, счастливее меня. Ах, ладно, что это я? Пора спать, поздно уже. А в это время... Кристиан и его жена усердно молились Богу за него. Дни проходили за днями. Господин Айзнер забыл об этом случае и жил дальше обыкновенной жизнью. Однажды Кристиану приснился сон. Мария, это ужасно. Ты знаешь, что мне приснилось ночью? Мне снилось... Будто Бог сказал, что сегодня в полночь умрет самый богатый человек этой местности. Я должен сказать об этом господину Айзнеру. Кристиан, тебе нельзя этого делать, он же твой... Это не важно. Если Бог посылает, то я должен идти, и я пойду. Тогда я буду молиться за тебя, да поможет тебе Бог. Было рано, и господин Айзнер еще спал, когда Кристиан явился к двери замка. По его настойчивой просьбе вскоре явился господин Айзнер. Кристиан с трепетом стоял перед ним. Что тебя так рано привело сюда? Что-то с лошадьми не в порядке? Нет, но разрешите что-то рассказать вам. Вы знаете, я не хотел вас расстраивать, но я думаю, я должен рассказать вам это. Сегодня ночью мне приснился ужасный сон, и я подумал, что должен обязательно рассказать его вам. Ну, хорошо, рассказывай свой сон. Я даже не осмеливаюсь начинать, но я должен это сказать. Ночью мне снилось, будто Бог сказал мне, что в эту полночь умрет самый богатый человек этой местности. Я надеюсь, вы не сердитесь? Нет, ты исполнил свою обязанность, но твой сон не скоро сбудется. Я совершенно здоров, и при том не верю снам. Кристиан, исполнив свою обязанность, облегченно пошел домой. Но в сердце Айзенера стала возрастать тревога. Густав, ты слышал, что он говорил? Какие глупости! Бедняга, он, наверное, так и с ума еще скоро сойдет. Не знаю, но... Что но? Ты же не думаешь, что он... Ах, Густав, ведь он только бедный конюх. Ну, а если действительно придется ночью умереть? Ведь я впрямь духовно беден. Пора бы уже подумать, что мне даст мое богатство после смерти. Нет, не все обретается богатством. Кристиан ведь действительно счастливее меня. Точно. Но ведь я господин Айзенер, а он только конюх. И все-таки лучше съездить к врачу для уверенности. Страх овладел господином Айзенером. Как можно скорее он отправился к врачу. Основательно проверив его, доктор сказал. Господин Айзенер, вы в лучшей форме. Я даю вам еще 20 лет. Я тоже так думаю. Но знаете, доктор, у меня будет к вам такая просьба. Я приглашаю вас сегодня к себе вечером домой на ужин. Потом мы с вами еще сможем посидеть у камина, поговорить. Приходите же сегодня ко мне. Хорошо, я приду. Весь день потом Айзенер пытался отвлечься. Но в его ушах все снова звучали слова. Самый богатый человек умрет сегодня в полночь. Самый богатый человек умрет. Когда наступил вечер, к нему явился врач. Он облегченно вздохнул. Они пышно поужинали, насладились вином и посидели у камина. Было уже далеко за полночь, когда врач, распрощавшись, ушел. Самый богатый человек умрет сегодня. Полночь. Какая глупость, а я-то ведь жив еще. И как ты только мог послушаться этого конюха? Но все же предчувствие чего-то необыкновенного тревожило его. Наконец он уснул. Что это? Где я? Как я сюда попал? Айзенер! Бог желает тебе сейчас через этот сон дать последнюю возможность изменить свою жизнь. Внимай всему, что ты сейчас увидишь. Не понимаю, я в саду. Айзенер, видишь те деревья? Вижу. И как они выглядят? Одно большое, с толстыми ветвями. Другое маленькое, с тонкими, наклоненными вниз ветвями. Посмотри внимательно. Примечаешь в них что-нибудь особенное? Что? Да, да, теперь я вижу. Маленькое дерево полно плодами, а на большом ничего, кроме листьев, нет. Айзенер, ты еще ничего не понял. Посмотри внимательно. Видишь надпись на стволе? На маленьком... Нет, нет, не может быть. Там написано «Кристиан». А на другом... Там О нет, не может быть! Там написано мое имя, Альберт Айзнер. Осознаешь теперь, какой вес имеет твоя жизнь? Ты намного беднее твоего конюха. Ты только листья принес. Ты жил только для себя. Твоей наивысшей целью было богатство, но это только листья и бесплодные ветви. Присмотрись еще раз. Секира уже поднята и готова обрушиться, если ты не принесешь плода. Затем дерево будет сожжено. Пока, конечно, это только сон. Но это твоя последняя возможность стать плодовитым. Если ты ее не используешь, будешь срублен. Помни это сравнение, когда проснешься, и от сердца покайся. Как страшно впасть в руки Бога живого! Я хочу проснуться! Айзнер, подожди! Чтоб тебе лучше понять серьезность твоего положения, одного сравнения будет мало. Пойдем еще к тому двору. Посмотри внимательно. Я вижу запряженные упряжки. Они загружены и готовы к отъезду. Но что это значит? Вот эти повозки отвезут плоды прожитой жизни в разные места. Одни поедут направо, где житницы Божьи, и сгрузят там лучшее зерно. Другие поедут налево. Посмотри, чем эти повозки погружены. Мякиной, соломой, а посередине мусор, листья. Так вот, там за горой, видишь? Там сжигаются ненужные дела человека. Это что? Это значит, что всю свою жизнь я прожил напрасно? Все, что я с таким трудом приобрел, все будет сожжено? Да, но главное то, что те, кто принес сено, солому, не смогут принять участие на пире Господа. И самое страшное то, что они должны оставаться вне. Пусть это вразумит тебя. Тебе нужно начать приносить плоды, если хочешь избежать того. Да, да, согласен. Да, я понял, что я беднее конюха-крестьяна, на дереве которого столько плодов. Но позволь мне теперь проснуться. Нет, еще нельзя. Видишь ту повозку, что готова к отъезду? Да, она полна отборного зерна. Присмотрись, кучера не узнаешь? Да это же крестьян. Крестьян, подожди, крестьян. Не старайся, Айзнер. Он уже в пути к житницам Господним. Там взвесят и сгрузят его зерно, а он сам пойдет на пир господина. О, каким глупцом я был! Если я не изменюсь, то крестьяну будет намного лучше, чем мне. Это верно. Но взгляни на следующую повозку. Она скоро отправится в другом направлении, туда, где за горой поднимается дым. Там весь груз будет сожжен, потому что он ни к чему не пригоден. Пока еще эта повозка стоит. Посмотри внимательно, Айзнер, не замечаешь? Я погиб. Бедный я человек. Там написано мое имя. Повозка вот-вот тронется, и моя жизнь прервется. И мне нужно будет предстать перед Богом. Но у меня-то ничего нет. Стоп, стоп, лошади рвутся вперед. Моя жизнь, она скоро оборвется. Дай проснуться, я хочу наладить все. Айзнер, это твоя последняя возможность. Господь сейчас последний раз удержал лошадей, но когда они тронутся, будет поздно навек. Тут господин Айзнер проснулся. Еще жив, но он точно знал, времени терять нельзя. Вдруг он услышал громкий лай собак. Потом в дверь тихо постучали, и вошел слуга. «Господин Айзнер, не хотел будить вас, но одна плачущая женщина хочет видеть вас. Она не отступала, пока что я не впустил ее. Вот она!» «Я думала, я должна сказать вам об этом. Мой муж, Кристиан, умер сегодня в полночь». «Какой же я глупец! Я боялся умереть, думая, что я богаче всех. Но точно... Богобоязненный крестьян, богатый в вере, любви и мире, был действительно богатейшим человеком. Его повозка была наполнена лучшим зерном, и он поехал сегодня с нею к житницам Господним. А я, глупец, слеп и нах, как часто я поступал с людьми несправедливо. Моя повозка была наполнена сеном и соломой. О, Господи, не суди меня еще, не дай погибнуть мне.